Глава 16. Без колебания она пошла за мной к двери. Мы вышли в коридор после того, как его проверил. Тихонько закрыл дверь. Она взяла меня за руку, ее кисть с двумя большими пальцами. Как-то странно держала мою руку, но ее пожатие было крепким и доверчивым, и мы пошли по коридору с красным ковром и золотыми обоями. Я никогда не был на настоящем надводном корабле таких размеров, но это все напомнило мне картинки, где изображались старые здания на земле. Тут было ощущение пространства, никакой экономичной тесноты, которую можно было бы ожидать, не говоря уже о кошмарном клаустрофобии кораблей глубокого космоса. А из того, что я видел в лабиринте внешних миров, в этом самом лабиринте, где мы сейчас были, корабль своей роскошью казался не на месте среди примитивной технологии. Когда мы подошли поближе к холлу, я открыл причину этого изобилия. Там было казино. Я не остановился, чтобы поглазеть, но краем глаза увидел оживленную деятельность. То, как летали фишки за добрым десятком столов, где играли во все известные мне игры. И инопланетяне там тоже были. Прежде чем мы попали во все еще переполненный холл, я оставил Винни в маленькой комнатке, где было полно машин, тысяча раздатчиков, спрятав ее за одной из них. Я сказал ей, чтобы она подождала, пока я не вернусь. Возле стола администрации спросил клерка, где находится кабина команды. Он сверил меня изумленным взглядом, прежде чем вежливо ответил на мой вопрос. И я про себя мимолетно подумал, не было ли сурового запрещения общаться с пассажирами, про которое упоминал Краузе чистой правдой. Но клерк не спрашивал, почему я ищу каюты команды. Он показал мне план палубы и корабля в целом. И сказал, что помещения команды находятся на кормовом конце палубы, самой из нижней из трех. «А вы ищете кого-нибудь конкретно, сэр?» «Да, девушку, молоденькую, вот такого примера роста, короткие золотистые волосы и довольно тоненькую». Он минуту подумал, «О, кажется, понял, наверное, это Лорелея, наверняка она. Она мичман под палубной команды. Но сейчас мы, в общем-то, все равны. Мы вот-вот отправимся в море, поэтому она, должно быть, уже сменилась с вахты. Ну, да замечательно, спасибо». Я пошел обратно и забрал Винни. Было очень приятно убраться из холла и попасть в относительно тихие и пустые коридоры. Мне казалось, что я очень приметный, особенно с Винни, и старался внимательно следить, не попадется ли где по дороге знакомое лицо. Никто не показался. Я еще все чувствовал себя настороже, но, как мне казалось, мог бы рискнуть пройтись по палубе. Мне хотелось посмотреть, как они заставят чудище покинуть пристань и гавань. Мы прошли через незапертую дверь на пустынную часть внешнего фордека. Это было место для отдыха и развлечений. На деревянном настиле палубы были нанесены разметки для различных игр. Под навесом стояли кучи парусиновых кресла, а несколько столиков стояли под зонтами. Мы встали у поручни и смотрели, как корабль-животное пятясь отступал от берега, а за ним тянулась полоска вспененной воды. Теперь меньший оркестр барабанщиков занялся делом на носу, но теперь там все равно трудились не меньше 50. Они бы выбивали медленный ритм. Должно быть, это был тонкий и сложный пример навигационного и штурманского искусства. Все удары и ритмы были четко продуманы и рассчитаны. Мы наполовину уже вышли из гавани, оставив позади покинутый остров, который зарялся пылающим оранжевым солнцем. Казалось, это остров отходит, а не мы. Внизу мне была видна добрая часть самого зверя. Тюленеобразные существа были на всей верхней части зверюги, таща кучи водорослей своими передними плавниками. Они вылезали из своих хаток и снова лезли туда, стараясь четко выполнить любые задачи, которые перед собой поставили. Я вскоре понял, что всякое сходство с земными тюленями было только поверхностным. Головы были большие, а морщинистые морды более плоские. Пятачков у них практически не было, и глаза у них были странные. Они были на слишком большом расстоянии от нас, чтобы можно было говорить с уверенностью. Но казалось, что по структуре их глаза были почти такими же, как глаза огромного монстра, в чреве которого мы плыли. Мы были на главной верхней палубе, но над нами была еще надстройка с капитанским мостиком. Офицеры наклонились через поручни, наблюдали за тем, как корабль отваливается. Я подумал, как мостик передает команды лоцмана-барабанщика, и как вполне может оказаться, что никаких команд с мостика вообще не поступает. Совершенно верно, что капитан передает командование лоцману, когда корабль ходит в гавань или покидает ее. Но как насчет открытого моря? Я почувствовал, что на меня кто-то смотрит, и посмотрел на крыло мостика правого борта. Приземистый бородатый человек в золотом мундире таращился на меня. Капитан. Нет, собственно говоря, он не таращился. Он оценивал меня. Смотрел, чего я стою, и блестящий козырек его фуражки был ослепительно освещен солнцем. Я не видел под козырьком его глаз, но чувствовал его диагностически холодный взгляд. Я взял Винни за руку, и мы вошли снова внутрь. Прошлись по всему кораблю, избегая главных мест, где кипел народ. Прошли возле столовой, которая постепенно заполнялась голодными пассажирами. Прошли мимо увеселительного зала, бального зала и темного театра. Обогнули стороной торговый участок палубы, а потом нашли узенький трап, который вел на палубу С. Внизу мы наткнулись на пустой лазарет на 6 коек, в котором, на первый взгляд, было весьма мало оборудования и медикаментов. Нашли кладовые и сейфы, и, что очень странно, знак, который гласил «Верхние трюмы 5-10». Я-то думал, что груз будет переправляться под палубами, но, возможно, некоторые хрупкие вещи были слишком непрочны для звериных потрохов. Мы, наконец, пришли в помещение команды. Я осмотрелся, нашел шкиперский чулан, полный метелок и ведер, и сказал Винни, чтобы она подождала внутри. Она нервно посмотрела на меня, потом заползла внутрь и уселась в углу. А большие ее глаза сияли в темноте. Я ободряюще прошептал ей, что вернусь немедленно и чтобы она не боялась. Я надеялся, что она поняла. Однако, как я понял, мои проблемы в общении с ней были односторонними, то есть все трудности понимания выпали на мою сторону.